Глава 7. Я шла, разглядывая витрины лавочек, любуясь архитектурными деталями. Недавно на лекториуме по обережным символам в быту нам рассказали о том, что все эти карнизики, горгульи, плачущие маски, многослойные украшения окон и дверей — все это тоже обережные символы. Просто они такие древние, что никто не помнит их значения и воспроизводят их на домах как часть традиционной архитектуры. Но ведь окно, например, это разрыв в полотне стены, уязвимое место. Вот его и прикрывают кругами из бордюров, клыками из выступающего кирпича и даже венками из обережных растений, выписанных яркими красками. Поскольку Тильдер — город многонациональный, и в нем осели выходцы из разных миров, дома сильно отличались один от другого. Были тут и общины, и улицы, названные в честь мира или расы. Но в основном все жили как получится. Маги жестоко наказывали любое проявление расовой нетерпимости, а количество миров сводило на нет все попытки как-то обособиться. Размышляя об этом, я молча дошла за парнями до чистенькой таверны. Они помялись на пороге и попросили меня не заходить. Мол, заведение для боевиков, если они придут с одной девчонкой на двоих, шуток не оберешься. Я фыркнула, но согласилась подождать на улице. «Только вы мне хоть сбитня купите, зябка!» Парни дружно пообещали и нырнули в пахнущее мясной похлебкой тепло, а я, от нечего делать, принялась рассматривать соседнее заведение. Даже через стекло нагло заглянула и не поверила своим глазам. В соседней кофейне сидела Айлира. «Как? Моя соседка по комнате в красивом платье сидела за столиком и с кем-то разговаривала? Как она вышла из академии? С кем сидит за столиком, мягко улыбаясь?» Погибая от любопытства, я прижалась носом к стеклу, всматриваясь в полумрак маленького зала, освещенного только одинокими свечами на столиках. Почему-то собеседника моей подруги я не увидела. Он словно расплывался, терялся в тенях и пляске язычка огня на столбике воска. Айлира вдруг начала поворачиваться к окну, и я отступила. Почему-то поняла, что такая внезапная встреча смутит нас обеих. Тут меня окликнули боевики, и я радостно пошла к ним. Они деловито прятали под мантиями оружие, вешали на запястья и шеи амулеты. Винтон даже в волосы что-то вплетал, а Марек нацепил пару хитрых браслетов на лодыжки. Потом они попрыгали на месте, проверяя, как все это сидит, чтобы не вываливалось и не звенело, а потом уже протянули мне кувшинчик сбитня, накрытый сырной лепешкой. «Ешь, и можно в академию идти». «В академию?» «Ну да», — почесал с затылок Марек. «Мы тут с парнями пересеклись, они сказали нам пересдачу боевухи, на завтра поставили». «Тогда идем. Только давайте на рынок заглянем. Мне бы пряностей прикупить». «Пряностей? Я же ведьма», — развела руками, как будто это все объясняло. Парни не стали спорить. На самом деле пряности — это тоже оберег. Особенно жгучие. Их часто добавляют в исцеляющее зелье, чтобы усилить их действие. Иногда набивают пряными зернами саше или зашивают несколько горошин перца в шов платья, чтобы отогнать злые помыслы. «Пряности мне были нужны для защиты нашей комнаты. Кто-то из темных ведьм повадился таскать у нас печенье, травяные сборы и даже готовые зелья. Устроить ловушку старшекурснице мы пока не могли, Разговоры в общей гостиной не помогали. Вот и задумала я на каникулах сделать много простейших амулетов и защитить ими наше жилище. А для них нужны были пряности и нитки. В общем, парни проводили меня на рынок и даже отдали заработанные на пирогах монетки. «Ты нас выручила, вот и бери», — отмахнулся Винтон, когда я попыталась отказаться. «Ладно, печеньем отдам», — решила я, и такой бартер парни одобрили. Поесть боевики всегда любили. В общем, я прикупила немного корицы, перца, бутонов гвоздики, мускатных орешков, звездочек бадьяна, тмина и горчичного порошка. Отдельно взяла моток ниток у пряхи. Можно было и самой напрясть в обережной мастерской, да только там меня могли увидеть. Поэтому пришлось пробежаться по рукодельному ряду, выбирая подходящие нитки из тонкого льна и крученого шелка. Шерсть я брала в последнюю очередь. Ее надо было немного, и лучше не нитями, а куделью. Закончив покупки, мы довольные подошли к мосту, достали ведра и швабры и снова принялись драить каменные перила. В этот день дежурил пожилой тролль, и он нас спокойно пропустил в академию.